Глава шестая. После чего он, наконец, вышел из машины и пошел в сторону сражающихся. Шел он совершенно не торопясь, постоянно крутил головой по сторонам, словно пытаясь что-то найти на практически безлюдной дороге. Поглотитель Годунова активировался, когда до сражающихся оставалось метров 5. На таком расстоянии амулет работал просто потрясающе. Что Гениталич, что странный мужик, в один миг остались без энергии. Единственное, что сейчас могло бы доказать, что оба этих человека являются владеющими, так это жалкие остатки прозрачной субстанции, которые чудом уцелели. Оставшись без энергии, куратор и незнакомец сперва перепугались, а потом, когда поняли, что все совсем не страшно, то совершили, наверное, единственное, что должен был сделать каждый. Гениталич бросился к входу в академию, а его противник, раскрутив нож с новой силой, бросился за ним следом. Неужели видящий не мог откачать энергию только у смутьяна? В таком случае Гениталичу даже не пришлось бы прилагать усилия, чтобы схватить этого человека. «Остановитесь, молодой человек, если не хотите, чтобы я сделал это самостоятельно. Уверяю, мои методы могут вам очень сильно не понравиться», — прогремел голос Аркадия Вениаминовича, совершенно точно наполненный силой. Только сейчас я обратил внимание, что всю близлежащую территорию забора оккупировали студенты. Они постоянно толкались и передвигались в хаотичном порядке, пытаясь занять лучшие места для обзора. Среди любопытствующих увидел пару знакомых лиц. Одного кудрявого товарища в сопровождении дико мускулистой барышни. Считайте, уже готов выпуск для новых новостей от товарища Йоси. Еще увидел несколько человек в форме ОБР. Но похоже, что приказа по усмирению смутьяна им не поступало, потому что они стояли и толкались, как и все остальные. «Последнее предупреждение, и я буду вынужден применить силу», — вновь подал голос видящий. К моему удивлению, незнакомец мгновенно остановился и поднял руки вверх, показывая, что безоружен. И когда он успел убрать нож? Ведь один совершенно точно оставался у него в руке. Одна из девчонок, та, что помладше, попыталась кинуться к незнакомцу на помощь, но ее удержала более старшая подруга, лицо которой мне сейчас показалось смутно знакомым. Я уже определенно ее где-то видел. Вот только вспомнить, где именно, сейчас не мог. Причем это было не так давно. Возможно, когда я еще находился в свободных землях, но это не точно. Незнакомец тоже заметил попытку девчонки подбежать к нему. Он бросил в их сторону пару фраз. Расстояние между нами было довольно большим, поэтому я ничего не расслышал. Зато младшая девчонка, похоже, все поняла. Она сразу же перестала пытаться вырваться. «Всех, кто сейчас находится не на занятиях, ждет штраф в размере 200 очков заслуг, если они не вернутся на занятия в течение 3 минут». В очередной раз раздался громоподобный голос ректора. В рядах зевак сразу же началась паника. Большинство кинулось прочь от забора, испугавшись столь высокого штрафа. Но были и те, кто плевать хотел на подобное наказание. Для них намного интереснее было, чем же закончится дело с непонятным мужиком, который раскидал всю охрану Академии и едва не навалял двум кураторам. Таких людей было немного, и Йося входил в их число. Интересно, он собирает со студентов деньги за свои новости? Если так, то ни капли не удивлюсь. В таком случае можно будет с ним договориться и сливать ему часть незначительной информации, от которой никто не пострадает. Правда, только в том случае, если выхлоп будет реально стоящим. Все же студентов сейчас заметно прибавилось, а, соответственно, прибавилось платежеспособного населения, так сказать. От оставшихся любопытных Аркадий Вениаминович уже никак не мог избавиться и поэтому просто махнул рукой. Интересно, он реально накажет всех, кто остался? И как в таком случае он собрался их всех запомнить? Тут осталось человек 20, не меньше. Ну да хрен бы с ним, его проблемы. На подходе к незнакомцу Годунов что-то сказал Гениталичу. Тот только кивнул головой и тут же поспешил поднять Елену на руки и скрыться с ней на территории академии, наверняка понес девушку в медицинский корпус. Перекинувшись с незнакомца всего парой фраз и получив от него небольшой конверт, в котором лежало письмо, которое видящий сразу же и прочел, Годунов покачал головой, после чего посмотрел в нашу сторону. «Макото, подойди к нам! Эти господа прибыли к тебе!» Снова послышался напитанный силой голос Аркадия Вениаминовича. А вот это уже очень интересно. Выбравшись из машины, я не спеша пошел к ректору. Оба моих телохранителя двинулись следом. Ворон облачился в свою броню, а Гриша вытащил из ножен меч, который тут же окутала тьма. Интересно, как он вообще умудрился сидеть с ним в машине, да еще и зажатый со всех сторон? Сейчас, когда у меня появилась возможность как следует рассмотреть лицо мужчины, могу точно сказать, что оно было мне знакомо. Я определенно его уже видел, как и девчонку, которая постарше. К слову, обе они подошли к Годунову после того, как он прочел письмо. Видящий сейчас разговаривал с младшей. Похоже, что она была среди этой троицы главной. «Вот тот молодой человек, о котором вы говорили», — сказал Годунов, как только я подошел. «Макото или князь Василий Дмитриевич Лопухин. А это...» — указывая на младшую девчонку, обратился он уже ко мне. «Госпожа Тайбоа Лэгби, единственная наследница клана Лэгби и ее спутники». «Тайрон из Улия», — сказал я, перебив ректора. После того, как я услышал фамилию Лэгби, все сразу стало на свои места. Что Тайрон, что Зулия являлись слугами рода Лэгби. Дворецкий и служанка, если я не ошибаюсь. Но какого черта они приперлись в империю так рано? Был же оговорен срок в пару лет. «Госпожа Дарима просила передать это вам», — произнес Тайрон и протянул мне измятый конверт. После столь теплого приема со стороны сотрудников Академии Годунова это было неудивительно. В конверте оказалось письмо, адресованное лично мне. Годунову была продемонстрирована совершенно другая бумажка. «Мальчик, дело дрянь. В свободных землях сейчас слишком опасно. Мне ничего не остается, кроме как отправить Тайбо к тебе в Северную Империю. Сейчас я уже не уверена, что мы сможем встретиться с тобой еще раз. Слишком серьезный противник нам попался. От своих слов я не отказываюсь, и поэтому все документы на Газни и активы клана Лэгби находятся у Тайрона. Ситуация резко изменилась. Поэтому я просто прошу взять Тайбо под опеку. Все остальные взаимоотношения уже будут зависеть только от вас. Конечно же, мне хочется тешить себя надеждой, что род Лэгби не закончит свое существование, и ты поможешь нам в этом. Если ты согласен взять девочку под опеку, сообщи об этом Тайрону. Он оформит все необходимые бумаги. Если ты против, то позволим хотя бы на пару недель остановиться у тебя в гостях. За это время Тайрон найдет выход. Он из Улия единственный, кому я могу доверить жизнь своего сокровища. Не обижай ее. Дарима Лэгби». Письмо оказалось совсем коротким, но и этого вполне хватило, чтобы понять, что в свободных землях настоящая жопа. Выходит, все слухи о творящемся там хаосе правдивы и даже слегка преуменьшены. Если глава сильнейшего клана в свободных землях отправляет свою внучку в неизвестность, надеясь на 16-летнего сопляка, то там все намного хуже. Орден палящего солнца... Похоже, нам в любом случае придется встретиться. Газни просто идеально подходит мне, чтобы обосноваться там сразу после того, как покину империю. А если город будет под властью непонятно откуда вылезшего ордена, придется его забирать себе силой. А для этого потребуется армия. Вот и нарисовалась еще одна причина, чтобы отыскать дядю Лешу. Только нужно будет заранее обговорить это условие с Давыдовым и Валентиной Николаевной. Думаю, их полномочий вполне хватит, чтобы обещать мне поддержку войск империи для очистки и удержания одного города, хоть и самого крупного в свободных землях. Вот и что прикажете мне делать? Что не прогоню девчонку, это понятно. Под опеку, так под опеку. К тому же условия брать ее в жену уже нет. Аркадий Вениаминович, вы разрешите этим людям воспользоваться вашим гостеприимством и пожить немного на территории Академии? Обратился я к ректору, который не спускал с меня взгляда. Впрочем, сам ректор сейчас отсутствовал. Его глаза затянуло пеленой. Удивительно, как он вообще может стоять на ногах. Видящий находился во власти собственной силы, неспособный противиться ей, но длилось это недолго. Я всего пару раз успел повторить свой вопрос. «Безусловно», — прохрипел Аркадий Вениаминович, выныривая из своего транса. «Оставайся, пожалуйста, дома, пока я не приду. Сегодня предстоит еще много важных встреч, и одна из них твоя», — сказал мне Годунов и, слегка пошатываясь, двинулся в академию. И что он имел в виду, когда говорил, что одна из важных встреч моя? Хрен поймешь этого видящего. «Гриша, помоги девчонкам с вещами», — попросил я Чернышова. К моему удивлению, он не стал возражать, а просто подошел к девчонкам и забрал у них сумки. Вещей было совсем мало, всего по одной сумке на каждую, а Тайрон и вовсе был налегке. «Приятно познакомиться, Тайбо», — протянул я руку младшей из девчонок, чем вызвал румянец на ее лице. Видеть подобное было для меня очень удивительно. Похоже, Дарима не обманывала, когда говорила, что ее внучка очень добрая и мягкая, что она никогда не сможет встать во главе клана. Зулия слегка толкнула свою хозяйку в плечо, и только после этого та пожала мою протянутую руку. «Мне тоже очень приятно», — не поднимая взгляда, произнесла Тайбо. «Бабушка сказала, что вы сможете позаботиться обо мне». При слове «бабушка» ее голос слегка дрогнул, но она быстро вернула самообладание. «Молодец, девчонка, смогла справиться с эмоциями. Думаю, близняшки будут рады, что у них поселится эта застенчивая малышка. Вот правда, как объяснить им появление Тайбо и ее слуг?» «А, была не была, расскажу им правду. В любом случае мне придется огребать. Софа же обещала, что пожалуется. А тут ко всему еще и 3 новых квартиранта. Свободных комнат становится все меньше и меньше. Если так пойдет и дальше, придется снимать еще один дом». «Я постараюсь», — сказал я как можно более мягко и улыбнулся девчонке. «А теперь пойдемте, я покажу, где вам предстоит жить в ближайшее время». Как только я развернулся и пошел к входу в академию, услышал за спиной характерное урчание пустого живота. «Но сначала давайте заглянем в местную столовую. Готовят там просто восхитительно», — бросил я через плечо, уловив благодарный взгляд Тайрона. К этому времени Годунов лично смог разогнать всех зевак. Все охранники уже поднялись и с опаской косились на столь легко раскидавшего их человека, когда он следом за девчонками проходил на территорию академии. Все же нанимать в охрану академии, где обучаются владеющие простых людей, не очень удачная идея со стороны Аркадия Вениаминовича. Они же даже студентов не смогут остановить в случае чего, но дело его. На удивление, в столовой нашлись свободные места и даже много. Должно быть, слова ректора про штраф 200 лозов с каждого, кто пропустит занятия, подействовали подобным образом. Другого объяснения полупустому залу я просто не вижу. Ни одного знакомого лица я не увидел, что было очень хорошо. Мы быстро поели и пошли домой. На пороге нас встречала всклокоченная Софа.